«Богиню Гестию?» Члены семьи Гестии были поражены, услышав, что им рассказал появившийся на пороге Миах. Они стояли полукругом у открытой главной двери, Микота вскрикнула, и Вельф меньше чем за 10 секунд успел понять причины похищения его богини. И это лишило его дара речи. Сжав кулаки, он смог выдавить из себя только... «Вот ублюдки!» Сквозь сжатые зубы. Теперь в его семейные проблемы оказалась втянута богиня. Харухима молча смотрела на парня, по красному лицу которого, наливающемуся кровью, можно было понять, что он в ярости. Охваченная беспокойством, Лили бросилась к Миаху. Вглядываясь в лицо высокого бога, она спросила. «Где сейчас господин Бал?» «Он у городских ворот ждёт нового... нет». Миах осёкся, не закончив фразу. Он взглянул в сторону северных врат, его взгляд устремился куда-то вдаль, выражение лица, с которым остался у ворот Белл, всплыло в памяти бога, он убедился в своём предположении. Сейчас он уже должен был броситься в погоню за Гестией лично. Свист ветра и быстрый бег. Два авантюриста, одна с длинными светлыми волосами, второй с короткими белыми, движутся по горной дороге на скорости, которой обычные люди могут и не надеяться достичь. К северу от Арерио расположена горная гряда Биор. Она известна множеством обрывов и очень опасными тропами. Преодолеешь одну вершину, и перед тобой появится ещё несколько. За это люди прозвали эту горную гряду «горной крепостью». Поскольку эти горы расположены так близко к бывшему входу в подземелье, выбравшиеся ещё в древние времена на поверхности монстры заполонили многочисленные горные пики, отчего горы кажутся ещё более зловещими. Подобная история означает, что даже сейчас авантюристы и обычные люди стараются обходить эти горы стороной. На склонах гор не растёт почти ничего, пепельные скалы совершенно обнажены, лишь в глубоких лощинах между острыми скалами виднеется зелень. На горизонте виднеется множество острых горных вершин, вперемешку с крутыми склонами и зелёными рощицами. Белл и Айс бежали по крутым горным тропам горной гряды Биор под свинцовым небом. Дикие животные и случайные монстры не раз встречались на их пути. Один из монстров большого размера, жук и медведь, безрассудно бросился на девушку, но уже через мгновение оказался рассечён надвое. Монстры поверхности гораздо слабее живущих подземелья. Несмотря на это, свистящие звуки сабли и рёв монстров заставляли Белла вздрагивать. Он хватал ртом воздух, подкатился по его рукам, ноги невозможно было различить. Белл напрягал своё тело до предела, но, несмотря на это, девушка-рыцарь всё равно от него отдалялась. «Как быстро!» Как только они покинули Арарио, Айс бросилась вперёд с такой скоростью, что волна ветра чуть не сбила парня с ног. Разницу в их способностях невозможно было не заметить, и это проявилось ещё сильнее, когда они забежали в горную гряду. Несмотря на крутые склоны, девушка ни разу не потеряла равновесие, в её ногах было достаточной силы, чтобы каждый её шаг заставлял трескаться скалы. Её выносливость и силы казались неисчерпаемыми. Страшнее всего было то, что, несмотря на бешеный темп, на её коже не появилось ни одной капли пота. Дистанция между Беллом и одной из лучших авантюристок продолжала расти. Он был уверен в своей ловкости, но к этому моменту его уверенность была сокрушена. Как бы он ни старался бежать быстрее, спина девушки продолжала уменьшаться вдалеке. Сколько бы прохладного горного воздуха не попадало в лёгкие парня, это было бесполезно. Мышцы на ногах напрягались до предела, руки размахивали из стороны в сторону, глаза иссушал ветер, бьющий в лицо, парень громко дышал. Даже использование каждой клеточки его тела не мешало девушке от него удаляться. Это было жестоко. Принцесса меча, Айс Валенштайн, цель Белла — его идол. Цветок, цветущий на вершине горы. Белл снова увидел ту пропасть, которая их разделяет. Разница в чистейшей силе, которую он не раз испытывал на себе во время тренировок на городской стене. Его и её положение среди авантюристов отражают, на какой вершине находится девушка. Мысли о том, что он к ней приблизился, казались какой-то шуткой. Он не стал ближе к тем высотам, которые занимает она, различия стали ему лишь очевидней. Лежащий перед ним путь ещё очень далёк и труден. Желание спасти Гестию подгоняет парня и заставляет его пытаться догнать девушку, но его тело уже ныло от усталости, парень не мог больше держаться. Лёгкие горло горели от такой сильной боли, какую раньше Белл никогда ещё не испытывал. Белл ощущал, что его ноги готовы отказать, как вдруг... Айс на него посмотрела. Брошенный через плечо едва заметный взгляд, она не стала замедляться, чтобы проверить, в каком он состоянии. Она увидела, как плечи парня поднимаются и опускаются, как он хватает ртом воздух и ускорилась. Она сдерживалась. От этой мысли новый огонь зажёгся в теле Белла, его тело будто полыхнуло. Стыд и желание не проигрывать открыли в нём второе дыхание, его мужская гордость стала причиной. Сильное желание не выглядеть как жалкий идиот зажгло в его сердце пламя, вырвавшееся изо рта громким криком. Уже отказывавшие ноги неожиданно наполнили новые силы. Бал отталкивался от земли с такой силой, что трещины начали появляться на поверхности скал. Один из авантюристов, знавших, что сражение неизбежно, предоставил Беллу броню-нагрудник с наплечниками. Парень сорвал этот доспех с себя и отбросил его. Металлические пластины покатились по склонам на его пути. Избавившись от тяжести, Белл снова разогнался до предела и смог поддерживать нужный темп. Бросившая очередной взгляд через плечо Айс увидела эмоции на лице парня, отчаянно пытавшегося не отставать. Выражение на правильном, почти кукольном лице девушки-рыцаря не изменилось, когда её взгляд снова устремился вперёд. Поверив в силы парня, она повысила скорость. Белл удивлялся недолго, он последовал за ней, перескакивая со склона на склон, будто проворный белый кролик. Белл не отставал, а Айс, осмотрев серые вершины, направила взгляд на небо. Кап. Одинокая капля ударила по её лицу, плотные серые тучи застилали небо. Горный пейзаж стал мокрым от первых капель дождя, Айс это не волновало, её золотые глаза что-то заметили, и она остановила на этом взгляд. Белая тень кружила по небу широко распахнутыми глазами.